Глава 6. Стелла. Дневник Стеллы. 13 марта. Кажется, я заключила сделку с дьяволом. Возможно, звучит немного драматично, но смысл вы поняли. Кристиан был очень мил и услужлив с момента нашего знакомства, но он не стал тем, кем является сегодня, потому что был теплым и пушистым. Прошло 4 дня с того момента, как я поставила подпись. До сих пор не могу поверить, что он заставил меня подписать официальный контракт, но, думаю, именно поэтому он стал генеральным директором. И каждый раз, когда я думаю о нашем первом выходе в свет, меня немного тошнит. Я бы смирилась с необходимостью лгать подписчикам, но друзья и семья тоже увидят пост. Не родители, а Наталья. Но она расскажет маме с папой. И мне придется объяснять внезапное появление парня подругам, которые знают, что я не хочу отношений. Они придут в ярость, особенно Джулс. Она ненавидит пропускать сплетни. Нужно еще скрыть лицо Кристиана, когда я сделаю официальный пост. Может, поставить поверх него эмодзи? Настолько глупо, что даже смешно. Эмодзи для Кристиана — дьявол, по понятным причинам. Нейтральное лицо, его вид 80% времени. Лицо с сердечками. Имеет смысл, если он мой парень, но, может, слишком приторно. Я так счастлива, что мы можем наверстать упущенное. Джулс вздохнула и засунула в рот картошку фри. Я выпала из жизни с тех пор, как вернулась. Несколько недель назад Джулс и ее парень Джош ездили в Новую Зеландию, и мы увиделись впервые с момента ее возвращения. Из-за напряженного графика работы юриста и постоянных поездок Авы, фотографа журнала World Geographic, нам оказалось трудно собраться в одном месте в одно и то же время. Но мы все равно стараемся встречаться хотя бы раз в месяц, пусть даже виртуально. По крайней мере, тогда к нам может присоединиться Бриджит, живущая в Европе. Поддержание дружбы во взрослом возрасте требует работы и сознательных усилий, но от этого она становится только ценнее. Именно поэтому было так трудно лгать Джулс, Ави и Бриджит. Они знали, что меня уволили, но не знали о Кристиане. При этом мне не хотелось обременять их избытком проблем, и чем дольше я что-то скрывала, тем меньше хотелось объяснять причины. Съеденное на обед тако с рыбой перевернулось в желудке. «Ты ничего не пропустила. Ава убрала с лица прядь волос. До октября моя жизнь состоит из работы и свадебных приготовлений». Несмотря на небрежные слова, ее лицо светилось от волнения. Ее бойфренд, Алекс, сделал ей предложение прошлым летом, и осенью они планировали свадьбу в Вермонте. Зная Алекса, это будет самая роскошная свадьба за всю историю штата. Он уже нанял лучшего свадебного организатора страны, чтобы координировать армию флористов, поставщиков, фотографов, видеооператоров и всех участников свадьбы. Похоже, Джулс разочаровалась отсутствием новостей посочнее. А ты, Стелла? Может, переспала со знаменитостью на каком-нибудь мероприятии? Выиграла $1 000 000? Тебе снова предложили поездку на Бора-Бора в обмен на фотографии твоих ног? Мой смех получился натянутым. Жаль разочаровывать, но нет. Правда, у меня появился фиктивный парень. Слова вертелись на языке, но я проглотила их вместе с водой. Мне нужно больше времени, чтобы обдумать ситуацию, прежде чем обсуждать ее с кем-то еще. «Ну вот», — надулась Джулс, — «впрочем, год только начинается. И, боже, кстати, о знаменитостях». Ее глаза снова вспыхнули. «Вы не поверите, кого мы встретили в аэропорту на обратном пути. Нейта Рейнольдса. Он был с женой». Я расслабилась, пока она болтала о любимом актере. Гораздо безопаснее, чем обсуждение моей жизни. Остатки стыда пощипывали кожу, но я утешала себя тем, что не собираюсь лгать подругам вечно. Скоро я расскажу им про Кристиана. Только не сегодня. Мы провели в ресторане еще полчаса, а потом Ави потребовалось встретиться с Алексом по каким-то свадебным вопросам. А Джулс отправилась сделать сюрприз Джошу после смены в больнице. Я почти уверена, что это кодовое название секса, но благоразумно решила не уточнять. Когда мы попрощались, я села на поезд до Гринфилда. Он находился в часе езды от города, и когда я работала в DC Style, мне приходилось нестись туда из офиса. Иногда успеть не удавалось, а когда удавалось, я проводила с Маурой всего 10 или 15 минут, прежде чем часы посещения заканчивались. Наверное, это одно из преимуществ отсутствия работы. Мне больше не приходилось ездить ночами на поезде в глушь и беспокоиться о том, что я не успею ее увидеть. Я рассеянно теребила кулон, наблюдая, как бетонные тротуары и европейская архитектура города уступают место открытым полям и плоской земле. Я не виделась с Кристианом после заключения соглашения, но на следующий день он написал мне с просьбой присоединиться к нему на благотворительном вечере. Я даже не знала, для чего собирали средства. Только что это официальное мероприятие, и оно должно состояться в Смитсоновском музее естественной истории. Толчок поезда, остановившегося в Гринфилде, совпал с приступом волнения. «Все будет хорошо. Это просто вечер. Ты посетила много официальных мероприятий». Я вдохнула и выдохнула воздух полной грудью. «Все будет хорошо». Я встала, пропустила группу усталых пассажиров и вышла за ними из поезда. Но на полпути почувствовала на шее холодок и резко подняла голову. Такой же холодок, как в коридоре, когда Кристиан подвез меня домой. Мой взгляд бешено заметался по вагону, но он оказался пуст, не считая пожилого человека, храпевшего в углу, и проводника, пытавшегося его разбудить. Часть напряжения покинула мои плечи. Все в порядке. Я просто на взводе из-за благотворительного вечера и фальшивой договоренности о свиданиях. Гринфилд находился в 10 минутах ходьбы от вокзала, и когда я дошла туда, то уже отбросила опасения. Нельзя прожить жизнь, оглядываясь через плечо, тем более, когда там ничего нет. Гринфилд состоял из трех зданий и нескольких акров земли в пригороде Мэриленда. Из-за эркеров, бамбуковых полов и обилия зелени он скорее напоминал элитный бутик-отель, чем жилой комплекс для пожилых людей. Поэтому я не удивилась, что его признали одним из лучших роскошных жилых помещений в стране. Днем он тоже выглядел по-другому, и не только из-за света. Атмосфера была спокойнее, а запахи слаще даже в пасмурный зимний день. Сегодня был новый день, а с каждым новым днем приходила надежда. Мою грудь наполнил оптимизм. Я остановилась у комнаты Мауры и постучала в дверь. Сегодня она вспомнит меня. Я не сомневалась. Я снова постучала. Ответа нет. Я его и не ждала, но на всякий случай постучала дважды. Пусть она и живет в доме престарелых, это все равно ее комната. Она заслужила право решать, кого впускать в ее личное пространство. Я подождала еще немного, повернула ручку и зашла внутрь. Маура сидела в кресле у окна и смотрела на пруд в задней части комплекса. Вода замерзла, а деревья и цветы превратились в голые ветви и увяли, но она, похоже, не была против. Она слегка улыбалась, напевая тихую мелодию. Что-то знакомое, но неразличимое, дарящее счастливую ностальгию. «Привет, Маура», — тихо сказала я. Она повернулась и посмотрела на меня с вежливым интересом. «Привет». Она склонила голову под моим выжидающим взглядом. «Мы знакомы?» Грудь сжалась от разочарования, за которым последовала острая боль. Болезнь Альцгеймера прогрессирует у всех по-разному, даже у тех, кто находится на средней стадии, как Маура. Кто-то забывает базовые навыки, например, как держать ложку, но помнит свою семью. Другие забывают близких, но вполне в состоянии вести повседневную жизнь. Маура попала в последнюю категорию. Я должна быть рада, что она еще способна адекватно общаться спустя 4 года после постановки диагноза, а я... Но все равно больно, когда она меня не узнает. Именно Маура растила меня, пока родители строили карьеру. Она каждый день отвозила и забирала меня из школы, посещала все школьные спектакли и утешала, когда Рики Уиттон бросил меня ради Мелоди Реннер в 6 классе. Мы с Рики встречались всего 2 недели, но мое 11-летнее сердце было разбито. Казалось, Маура всегда будет яркой и энергичной, но годы и болезни взяли свое. Когда я видела ее такой хрупкой, к горлу подступали слезы. «Я новый волонтер. Я прочистила горло и изобразила улыбку, не желая омрачать визит меланхолией. Принесла вам тембляки. Маленькая птичка напела мне, это ваше любимое». Я полезла в сумку и вытащила охлажденный кокосовый пудинг. Традиционный пуэрториканский десерт. Мы с Маурой готовили его во время экспериментальных вечеров. Каждую неделю мы пробовали новый рецепт. Некоторые выходили потрясающе, другие — не очень. Но тембляки был одним из любимых, и мы оправдывали повторное приготовление разными вкусами. Корица на одной неделе, апельсин на следующей, потом лайм. Вуаля, новый рецепт. 8 лет это казалось логичным. У Мауры загорелись глаза. «Подкупаешь меня сладостями в первый же день. Отличный план. Ты мне уже нравишься». Я рассмеялась, рада слышать. Я вручила ей десерт, приготовленный прошлым вечером, и дождалась, пока она крепко возьмет его в руки, прежде чем сесть напротив. «Как тебя зовут?» Она положила в рот немного пудинга, и я старалась не замечать, насколько медленно она двигается и как сильно трясутся ее руки. «Стелла». В ее глазах блеснуло нечто вроде воспоминания. Надежда появилась вновь, лишь чтобы исчезнуть через мгновение, когда мгла погасила блеск. «Красивое имя, Стелла». Маура жевала с задумчивым видом. «У меня есть дочь, Фиби. Она примерно твоя ровесница, но я давно ее не видела, потому что она умерла». Боль в груди вернулась с удвоенной силой. 6 лет назад Фиби и муж Мауры возвращались домой из магазина, когда в их машину врезался грузовик. Оба погибли на месте. После этого Маура впала в глубокую депрессию, и у нее не осталось родственников, на которых можно опереться. Как я не ненавидела болезнь Альцгеймера за отнятую у Мауры жизнь, иногда я была за нее благодарна. Пропадали не только хорошие воспоминания, но и плохие. По крайней мере, Маура могла забыть боль из-за потери близких. Ни один родитель не должен хранить своего ребенка. Маура стала жевать медленнее. Она нахмурилась, и я увидела. Она изо всех сил пытается вспомнить, почему давно не видела Фиби. Ее дыхание участилось, как всегда, перед приступом возбуждения. В прошлый раз, когда она вспомнила о случившемся с Фиби, она стала такой агрессивной, что медсестрам пришлось дать ей успокоительное. Я сморгнула жжение в глазах и улыбнулась шире. «Я слышала, сегодня вечером играют в бинго», — быстро сказала я. «Вы рады?» — отвлечение сработало. Маура снова расслабилась, и наш разговор плавно перешел от бинго к пуделям и дням нашей жизни. Ее воспоминания были обрывочными и постоянно менялись, но сегодня выдался неплохой день. Когда-то у нее был пудель, и она любила смотреть дни нашей жизни. Американская дневная телевизионная мыльная опера, долгое время транслировавшаяся на телеканале NBC в США с 8 ноября 1965 года, а в настоящее время на онлайн-стрим-платформе телеканала. Я не знала, понимает ли она важность этих тем, но, по крайней мере, она знала на подсознательном уровне. «У меня сегодня бинго. А у тебя?» Она резко сменила тему после 10-минутного монолога о ручной стирке. «Такая красивая девушка должна как следует повеселиться в пятницу вечером». «Была суббота, но я не стала ее поправлять. У меня вечеринка», — сказала я, — «в Смитсоновском институте. Хотя весельем я бы это не назвала». От волнения меня охватил приступ тошноты. Подписание контракта — одно, его выполнение — совершенно другое. Вдруг я опозорюсь на мероприятии, споткнусь или ляпну какую-нибудь глупость. Вдруг он поймет, что я неподходящая спутница и разорвет соглашение. Я инстинктивно потянулась к кристаллу на шее. Сегодня я выбрала для исцеления унакитовую яшму и сжимала ее изо всех сил, пока прохладный камень не согрелся и не успокоил нервы. «Все в порядке. Все будет хорошо». Маура не обратила внимания на мое смятение. Услышав про вечеринку, она просияла и наклонилась вперед. «О, здорово! Что наденешь?» Это прозвучало совсем как раньше, и у меня сжалось сердце. Она постоянно дразнила меня из-за мальчиков. В подростковые годы я раздражалась и сердилась, но все равно рассказывала ей обо всех тайных увлечениях. Еще не решила, но что-нибудь подберу. «Главный вопрос — что делать с волосами?» Я указала на свои кудри. «Собрать или оставить так?» Тема волос всегда вызывала у нее особое оживление. У Мауры прямые волосы, но она научилась ухаживать за моей специфической текстурой и с годами стала неофициальным экспертом. Я до сих пор использовала после душа метод, разработанный ею, когда мне было 13. Нанести крем для завивки, расчесать расческой с редкими зубчиками, выжать лишнюю влагу, втереть органовое масло и накрутить волосы вверх. Работала безотказно. Мои губы изогнулись в улыбке в ответ на возмущенное хмыканье Мауры. «Это вечеринка в Смитсоновском институте. Конечно, собрать. Иди сюда». Она подозвала меня. «Вечно приходится все делать самой». Я подавила смех и подвинула к ней стул, пока она вынимала шпильки из пучка, чтобы сотворить волшебство. Я закрыла глаза, погрузившись в умиротворяющую тишину и знакомые успокаивающие движения ее пальцев. Она действовала медленно и неуверенно. То, на что уходило несколько минут, когда я была ребенком, теперь занимало втрое больше времени. Но меня не волновало, сколько уйдет времени и какой получится результат. Мне просто хотелось проводить с ней время. «Готово», — удовлетворенно объявила Маура. Я открыла глаза и увидела наше отражение в зеркале на стене напротив. Она собрала мои волосы в высокую прическу. Половина локонов уже выпала, а остальные, вероятно, рассыплются, как только я пошевелюсь. Маура стояла рядом с гордым видом, и я вспомнила первый танцевальный вечер в школе. Мы стояли точно в таких же позах, но были на 13 лет моложе и на 1000 лет беззаботнее. В тот вечер она тоже сделала мне прическу. «Спасибо», — прошептала я. «Очень красиво». Я потянулась, чтобы нежно сжать ее руку, лежавшую на моем плече. Такую тонкую и хрупкую, что я боялась ее повредить. «Не за что, Фиби». Она погладила меня другой рукой, и выражение ее лица стало более туманным. У меня перехватило дыхание. Я открыла рот, чтобы ответить, но не смогла произнести ни слова. К горлу подступили слезы. Я опустила взгляд в пол и попыталась дышать через кулак, сжавший сердце. «Не за что, Фиби». Я знала, что Маура любит меня, хоть и не помнит, и обращается со мной как с собственной дочерью, когда вспоминает. Но я не ее дочь, и я никогда не смогу заменить Фиби. И не хочу. Но я могу позаботиться о ней и обеспечить как можно более комфортную жизнь, а значит, готова удерживать ее в Гринфилде любой ценой, включая сделку с Кристианом Харпером. Живот скрутило. Нельзя испортить сегодняшнюю вечеринку. И медлить тоже нельзя. Скоро я должна объявить о наших отношениях, если хочу заключить сделку с Деламонте. Маура заботилась обо мне, когда мне было не на кого рассчитывать. Пришло время сделать то же самое для нее. Оно того стоит».